Глава 58. Подчинение черного дракона. Длина дракона была не меньше 7 метров, тогда как все его тело было покрыто чешуйками цвета вороного крыла. На каждой из передних лап торчали по 5 заостренных когтей. Широкие крылья росли из-за спины, слабо светясь от сконцентрированной в них магии. Каждый раз, как он взмахивал ими, даже учитывая их немаленькие размеры, поблизости разносился небывалый порыв ветра. Однако, самая заметная его особенность являлись золотистые очи, отсвечивающие в ночи, как две луны. Зрачки, стоящие вертикально, как у рептилии, сейчас опасно сузились, испуская прекраснейшее сияние. Золотистые буркала созерцали Хаджами и остальных с воздуха. Низкий гул вырвался из глотки черного дракона. Его всесокрушающую силу нельзя было сравнить с хивериями, которых он видел в глубине ущелья Райзен-Гранд-Каньона. Хотя уже хивери считались пренеприятными существами. Причем высокоуровневыми демоническими существами. В сравнении с драконом перед ним, они были лишь маленькими пташками. Его сказочная внешность делала его повелителем небес. Словно лягушки, загипнотизированные взглядом змеи, Айка и студенты в этот момент окаменели. Особенно Вил выказывал необыкновенную бледность. Клацая зубами, готовый в любой момент упасть в обморок. В голове его предстал образ того, как их атаковали до этого. Хаджими уже видал следы от когтей черного дракона при его нападении, создавшие разветвление реки. Он и тогда сообразил, что это довольно могучий демон. Но сейчас, ощущая магическую энергию и давление, исходящее от черного дракона, он пересмотрел свои взгляды, осознавая, что он в 3 раза отличался от того, что он себе представлял. Вспоминая демонических отродий бездны, стоило заметить, что таким же сильным, как Гидра, он не являлся. Но он мог учуять, что дракон мог приравняться к демонам 90-го этажа. Завидев Фила, дракон воззрился на него. Следующим движением он раскрыл пасть с острыми, как бритва, клыками, перед опешившими людьми. Мистический тембур утонул в закате, прогремя над головами. Хаджими пришла в голову атака дракона, который он стер предыдущих авантюристов с лица земли у реки. «Хм? Ретируемся?» Предупредив их, Хаджими мгновенно отпрыгнул со своего места, чтобы ускользнуть от атаки. Юи и Ши неотступно следовали за ним. Однако, кое-кто не смог внять его указания. Да что там. Можно сказать, большинство из них не успели внять. Айка, студенты и даже Вил одеревенели, и не могли и шага сделать от своего положения. Их тела не смогли среагировать на такое неожиданное событие. Вил же прогнулся под воздействием страха, не в силах отвернуть взгляд. Хаджими! Хаджими-сан! Хаджими отдал приказ Юиши, используя телепатию, вдруг вернувшись в свою прошлую позицию, применив сжатие земли, очутившись между группой Айка и драконом. Он не чувствовал каких-то угрызений совести, оставив Яйка наедине с крылатой тварью. Но он все же гадал, чего она пошла с ними на поиски Вилла, чудом выжившего. Но его заданием являлась доставка Вилла, если он был жив. А значит, Хаджими не мог оставить его на произвол судьбы. Это бы здорово поломало ему планы. Нагуму вытащил из хранилища ценностей на пустое пространство 2-метровый, гробовидный, здоровый щит, надавив на него левой рукой. Добавив сюда магической энергии, на нижнем конце щита выдвинулось острие, которое сразу же мощно пронзило землю. Незадолго после этого прямое, черное, лазероподобное дыхание низверглось со стороны дракона. Дыхание беззвучно вышло из его пасти, мгновенно достигнув широкого щита Хаджими. Толчок сопровождался оглушающим ревом, а тепловая волна в пепел сожгла землю вокруг щита. Хаджими воинственно рыкнул, сопротивляясь давлению его дыхания. Прежде чем кто-либо осознал тело Хаджими и его гигантский щит, испустили алое сияние. Последствия баджи. Однако, дыхание, видимо, содержало большую силу, так как после некоторого сопротивления оборона его была прорвана тогда, когда щит получил прямой удар. Но даже так, он все еще держал дыхание. Сила, что проходила сквозь ваджру, Хаджими, и пекло постепенно плавили поверхность щита. Так бы он и накренился, или упал вниз. Но Хаджими мигом остановил ее трансмутацией. Больше таких прорывов он не допустит. Острие, что врезалось накрепко в землю, чтобы зафиксировать их положение, было сломлено под воздействием давления, въехав обратно внутрь свое гнездо. Хаджими превратил подошвы ботинок в шипы и снова применил ваджру в противовес дыханию. Его гигантский щит соединялся с его вытянутой левой рукой, и он также для устойчивости приложил сюда и свою правую руку. Щит, который он достал, был создан из таурийской руды, как главного компонента, в то время как звездная руда была помещена в проемы, а наружную часть покрывала азантиумная руда. Так как Хаджими являлся мастером превращения, даже если атака превышала стойкость азантиумной руды, возможно было восстановить прочность, пусть даже буквально на пару секунд. Даже будучи пробитой, звездная руда во втором слое имела свойство крепнуть при ее подпитке магией, а магия Хаджими больше не позволит никаких пробоин. Поэтому даже прорывая азантиум, дыхание было не в состоянии уничтожить этот здоровенный щит полностью. Но нельзя сказать, что входящая сила не могла оттолкнуть владельца щита куда подальше. Сейчас обладатель фактически нечеловеческих способностей Хаджими медленно толкала назад. На земле оставались отметины от острия щита и его шиповатых ботинок. Если так продолжится, сам Хаджими, экипированный гигантским щитом и ваджрой, вместе с его сверхчеловеческими возможностями, просто не понесет существенного вреда. Но если же он лишится щита, Айка и остальные падут жертвами дыхания, исчезнув из истории этого мира, не оставив после себя ни пылинки. Когда Хаджими стал невыносимо терпеть, неожиданно мягкое ощущение отразилось на его спине. Бросив взгляд за свое плечо, стало заметно Айка, как-то прыгнувшая к его спине, и сейчас в лихорадке его поддерживающая. Похоже, пока Хаджими сопротивлялся дыханию, она пришла в себя и решила его поддержать, оперевшись ему на спину, пока он сам съезжал назад. Завидев такое, Вилл и остальные тоже бросились его поддерживать, без остановки паникуя. Дыхание все не кончалось. Окружающая их вода в реке испарилась при столкновении с тепловой волной. Почвы и камни у русла реки улетели вдаль от толчка, при этом уже сильно искаженные. С момента получения прямого попадания дыхания прошло не так уж много времени. Хаджими казалось, что прошла целая вечность. На деле же миновало не более 10 секунд. Пока он сжимал зубы, размышляя об этом, он услышал такой долгожданный голос. «Проклятые небеса!» В тот миг, когда название магии было сказано вслух, над драконом возникла черная крутящаяся сфера, 4 метров в диаметре. Кромешная тьма, способная засосать любого, кто смел заглянуть в нее, тут же низвергнулась вниз и сокрушила дракона прямо в землю. Послышался новый рык дракона, распластавшегося по земле. Его дыхание было прервано, и от удара он вновь взревел. Но вихревая сфера, словно говоря, что это не все, не останавливала чудовищное давление на дракона ни на секунду, погружая его в землю. Проклятые небеса! Гравитационная магия Юи! Создавая крутящийся гравитационный шар, заклинание сокрушало свою цель с помощью сверхгравитации, пропорциональной количеству поглощенной магической силы. Крайне практичная магия, способная изменить свое направление, используя гравитационное поле. Гравитационная магия впитывала не так уж много магии, будучи направленной на своего владельца. Однако, в случае использования гравитации для атаки вещей, пространства и других людей, как и случилось сейчас, она пожирала немыслимые запасы магической энергии, и ей требовалось хотя бы 10 секунд, чтобы ее приготовить. Так как я еще не до конца усовершенствовала эту магию, время призыва и потребления магии в будущем еще могло стать гораздо короче и эффективнее посредством ее тренировок. Повелитель Небес был свергнут на землю, болезненно вытягивая конечности в попытке вырваться из плена сдавливаемой магии. Но тотчас в это время с воздуха показались зайчьи ушки, пока не развивались на ветру. Шия завопила. «Остановись!» Упав на землю вместе с Дрюкеном. Держа молот, ускоренный внезапным выпадом, она свысока нацелилась на голову черного дракона. Импульс был несравним ни с чем, произошедшим ранее. Во время удара земля треснула, изгибаясь в проломах по радиусу. Громоподобный грохот сопровождал все это дело. И вскоре толчок образовал кратер, словно являлся результатом бомбардирования. Все благодаря Дрюкену, переработанному как на заказ самим Хаджими. Сжатому азантиуму была дарована гравитационная магия, пока эта руда играла роль главного компонента. Но в этот раз фишка была в том, чтобы не нейтрализовать, как в преснопамятных беспилотниках, а наоборот, увеличить вес. Меч же можно было контролировать опять же количеством вливаемой магии. Теперешний молот обладал невероятно тонным весом, словно сойдя со страниц некой манги. Ко всему прочему, получивший ультратяжелый удар, простыми ушибами не отделаются. Точно, при прямом ударе. Вместе с драконьим воплем на Йоя полетел огневой снаряд, неумолимо приближаясь молниеносной скоростью, развивая дым от дарюкена. Юи мигом прибегнула к экстренному уклонению, заваливаясь вправо. Однако гравитационная сфера была отменена. Когда пыль улеглась посредством предыдущего пламенного выстрела, черный дракон сумел уклониться от дарюкена, который просел в землю буквально на ширину бумажного листка. В момент удара он, видимо, воспользовался своей извечной драконьей силой. Выйдя из плена шара, он сделал один оборот вокруг, словно рассеивая обиду за былое, и вдарил своим массивным гигантским хвостом по шее, только-только вытаскивающий дарюкен. Ка! На волоске от хвоста она воспользовалась дарюкеном как щитом, отскочив назад, чтобы погасить импульс удара. Ведь она в то же время сильно отлетела назад, скрывшись в зарослях листьев. Черный дракон использовал момент отвращения и восстановил свою позу. Сейчас его золотистые глаза зорко смотрели на Хаджами. Нет, скорее проходили мимо него. Уставившись на вилла позади, сразу же положив щит обратно в хранилище, он достал связку гром-раскат, выстрелив ими. Послышались многочисленные отзвуки взрывов, смешиваемые со вспышками, разряжающими небо и атаковавшими дракона. Не имея возможности увернуться, черный дракон ощутил на себе весь тот разрушительный смерч, слетая с места напором и отлетая в речные воды с оглушительными колебаниями земной тверди, создавая великолепные брызги. Так как Хаджими здраво рассудил, что виллу нечего делать на линии огня дракона, он зарядил в громадину по полной. Крутя оружием в воздухе при призарядке громораската, он поочередно выпустил всю их огневую мощь, как и раньше. Но каким-то непостижимым образом черный дракон встал, рыкнув так, что задрожала водная гладь, и, игнорируя Хаджими, пустил снаряд вилла. Раз он атаковал вилла, Хаджими пришлось прибегнуть к сближению, яростно пытаясь завладеть его вниманием, без остановки его обстреливая. Но дракон вел себя так, словно Хаджими был лишь назойливой блохой, продолжая целиться вилла. Йо! На! Волнистый замок! Эй! Послышался трусливый возглас со стороны вилла, когда перед ним разверзлась плотная стена воды. Пламенный снаряд загородила неприступная стена воды, сотворенная Юи, сразу же после исчезнув. В это же время от этакой бурной обстановки пришли в себя студенты, начиная нараспев петь свои чары. Они старались поддержать группу. В мгновение ока пламенные снаряды и воздушные мечи полетели в сторону черного дракона, создавая дугу. Но воздействие драконьего рева сломило всю входящую силу атак. В довершении этого, услышав сокрушающий вопль и смотря в золотистые очи, Вилл издал еще один «Хик!», пятясь и шмякаясь назад. Он даже дошел до места, где расположилась женская половина отряда студентов. Хаджими, ясно видевший Айка как неумеху в боевом деле, гаркнул на нее, чтоб та уходила, а она все мешкала. Ведь и Хаджими был ее студентом, как ни крути. Оставить его вот так вот перед могущественным демоном заставлял ее пересмотреть решение и ее собственную карьеру учителя. Тем временем дракон стал размахивать крыльями, взлетая в воздух и сдувая окружающие речные воды вдаль. К тому же поля вилла огненными снарядами. Хоть Хаджими в быстром темпе обстреливал его из рейлганов, его вниманием он завладеть все никак не мог. Чешуя черного дракона схожа с той же, что у скорпиона, отдавала прочностью прошлого. Сейчас лишь немного поцарапанная после получения прямых попаданий с пистолетов. Дракон настойчиво не упускал из виду вилла, будто управляемый кем-то. Он послушно выполнял приказы, являя собой копию какого-нибудь робота. Если он все еще упорно следовал дальше, чтобы прикончить вилла даже после гравитационной силы ранее, это значило, что он не считался с теми, кто был рядом, не видя в них преграды. Может, Хаджими не до конца понимал, почему он так напористо преследовал вилла. В какой-то степени это было даже удобно, раз цель известна. И он просто отдал распоряжение Юе. Ю, защищай вилла, я одолею этого малыша. Но оставь это на меня. Послушавшись его, Юи мгновенно упала перед виллом, заслоняя его. Когда она окинула пространство за своей спиной, на лице отразилось некоторое смятение, когда она заметила Айка и студентов, неспособных двигаться, и пробурчала в недовольстве. «Не хотите умереть? Прячьтесь за мной!» Студенты несли нулевое значение, но вот насчет Айка Хаджими беспокоился, так что Юе пришлось изречь эти слова, чтобы она там не померла случайно. Невольно из ее головы уже вылетело то, что Айка до этого представляла препятствие на их пути. Студенты прижались поближе к Юе, не реагируя как-либо на ее холодный ответ. Они додумались своим умишкам, что позиция возле Юи безопаснейшая, и все благодаря стене льда, которая не переставала воздвигаться без песен, используя окружающую жидкость. В обычных условиях они бы еще посражались. Но даже зная о том, что Хаджими жив, факт, что в тот день их чуть ли не прикончили бегемоты солдаты Траумы, когда сам Хаджими падал в пропасть, где он и умер, все еще сверлил их умы. Они последовали за Айка, потому как если бы ты не мог присоединиться к героической группе в подземелье, ты автоматически становился овощем. Но даже так, их магия была неэффективной против черного дракона, который, сопровождаемым ревом и аурой кровожадности, наводил ужас в их сердца. Их психическое состояние было совсем неподходящим для боя. Так как Юи была здесь, Хаджими мог быть уверен в безопасности вилла, сосредоточившись на атаке. Летающий черный дракон собрался разрушить оборонительную стену Юи, целясь даже сейчас вилла, на противоположной стороне. Но огненные снаряды были не способны пробить защитную постройку. И вскоре он приподнял голову, искривившись в дугу, что-то сообразив. Дракон стал преобразовать магию внутри своей пасти. «Первый раз меня так открыто игнорируют! Сейчас я готов пойти на все, чтоб ты меня наконец заметил!» Засунув гром обратно в кобуру, он достал паралич из хранилища ценностей. Сразу после активации покрывающей молнии, трехмерное оружие устрашающе спустило алые вспышки. Как и ожидалось, дракон смог распознать в следующем движении Хаджими опасный ход, поворачивая пасть, устремляя ее в его сторону. Хаджими такое предугадал. Закрыть глаза на него он сейчас не мог. В это же время из пасти дракона изверглось смертоносное дыхание. Хаджими завершил зарядку паралича и выстрелил. Они оба выпустили неимоверную вспышку, став смертельным смерчем. Алые и черные сияния скрестились друг с другом. В момент столкновения волна необычайной мощи разошлась во все стороны, ломя и прогибая окружающие деревья, снося их напрочь. Сравнивая одну лишь голую силу, можно сказать, что были они примерно равны. Однако аура победителя по природе своей всегда отделяется от проигравшего. Хоть дыхание неустанно продолжало отсвечивать великолепной аурой, паралич специализировался на проникновении в одну точку, так что дыхание вскоре исказилось, а взрывная волна достигла дракона. Его голова, испускающая пламя, откинулась назад. Полноценная металлическая оболочка из звездной руды прошла сквозь дыхание, поражая открытую пасть дракона. Но повреждение было далеко от фатального. С изгибом траектории дыхания и выходящей силы несколько клыков испарились, а струя чуть ли задела боковую часть его головы. Остановился он тогда, когда одно из его крыл на спине оторвало. Черный дракон упал, бороздя телом землю и издавая мучительный вопль. Хаджими, по счастливой случайности, смог увернуться от луча дыхания, использовав аэродинамику. И пока Хаджими вниз головой завис в воздухе, он применил сжатие земли, ныряя в воздушные потоки на высокой скорости. Выдвинул великую поступь, вдаривая по животу черного дракона. Живот издал рычащие звуки при толчке. Тело дракона сжалось. Земля пошла кольцевидными трещинами при их столкновении. Нельзя сказать, что урон был действительно существенен лишь потому, что дракон выпустил вопль. Все же его броня смогла выдержать рейлганы. Однако, Хаджими, предположив такой исход, сильно выпрямил свою искусственную левую руку, продолжая нападение. Послышался механические звуки от его искусственной. Сокрушающий удар, задействованный им ранее, опустился вниз. Это был его фирменный кулак разрушения, на полной скорости пробивающий громадный валун одним махом, а сейчас безжалостно вдавливая в живот дракона. Вместе с приглушенным звуком чешуйки живота стали осыпаться на землю. Нарочно преобразовывая импульс, внутренности дракона понесли значительный урон от атаки. А дракон, болезненно голося, еще раз выплюнул большое количество крови из своей пасти. Подумав, что ему рискованно будет здесь оставаться, он влил некоторую магию в одно из своих крыльев, вызвав кратковременный воздушный ураган, вместе с тем пытаясь поправить свое положение. Хаджими воспользовался аэродинамикой для уворота. Он также не забыл оставить подарок на прощение. В тот момент, когда дракон устремил свой взор на покидающего по воздуху поле боя Хаджими, в его брюшной полости возник страшный взрыв. Гигантское тело дракона подлетело на 2 метра над поверхностью. Подарком Хаджими была граната. Получив серьезное повреждение в то самое место, что и раньше, его противник уже не мог издать рык и лишь издавал хриплые стоны. С наклоненной головой для равновесия он еще держался, пока кровь стекала из его пасти. Его рев заметно ослаб. Может, заметив Хаджими явную угрозу, он перестал поглядывать на Вилла, испуская уже в него пламенные сгустки из своего чрева. Сгустки разрезали воздух, словно являясь противовоздушными боеголовками. Но ни один из них не задел Хаджими. Используя аэродинамику и сжатие с земли одновременно, чтобы свободно ходить по воздуху и оставляя остаточные следы, Хаджими нокаутировал дракона, действуя по тактике, ударил-убежал. Он со средней дистанции зарядил громом раскатом в такие грязные места, как клыки, десны зубов, основание хвоста и зад. В следующий момент, приблизившись вплотную, он применил комбо из сокрушающего удара от взрыва оболочки и великую руку, чтобы вдарить по голове и боку. Непостижимым образом дракон начал издавать пищащий вопль. Дракон. Покореженные везде чешуйки. Кровь не переставала капать из пасти. Невероятно! Лицезря битву Хаджими протявкал Ацуши Тамай из безопасного укрытия позади Юи. Ничего не говоря, остальные и Айка в согласии молча закивали головой, не в силах оторвать взгляд от бушующего перед ними сражения. Что давило, так в его глазах появился яркий блеск при обзоре напряженной битвы этих двоих. Будто бы уже позабыв, что мгновением ранее он с ужасом дрожал перед расходившимся драконом. Между прочим, без их ведома Шея вернулась и попыталась войти в сражение, лишь для того, чтобы быть остановленной Юи, угадавшей намерение Хаджими. Сейчас она глядела на него вместе с Юи в сторонке. Улетев от первого же удара в самом начале, она чувствовала себя в какой-то степени подавленной. Хаджими не сразу достал паралич. Аркана и остальной арсенал. Ведь ему показалось, что это будет лучшим моментом показать Айка и студентам свою боевую компетентность. Хоть дракон и был стойким, а его атаке стоило страшиться каждому живому существу, атаковать его здоровенную тушу было куда легче при неспешном маневре. Тогда его атаки становились до невозможно однообразными. Так что Хаджими мог показать на практике. Как бы ни выжучивался, не попадет. Ведь с таким противником он мог обойтись даже по-мягкому. Так как он разделится с Айкой и остальными, поставь те в известность церковь и королевство, что он выжил, у него настанут ненастные деньки, когда герои прознают о нем от сведений, донесенных Айка. Поэтому будет не лишним покрасоваться своей силой перед ними сейчас, чтобы они поняли, что с ним лучше не связываться. Из-за чего Хаджими теперь полностью избил жалкого дракона. В голове же всплыл благодарность его адрес. Хоть все его тело было покрыто трещинками, никакая из его чешуек не была полностью разломана. Моя истина, несокрушимая прочность. Помня тот случай со Скорпионом, он и сейчас активировал оценка минерала на чешуе. Но так как не было никакой реакции, он расценил это как то, что минерал не может быть трансмутирован. Заключив, что пробило время осознания его настоящей мощи ими, он решил, что пора бы переходить к добивающему удару. Он проскользнул к драконьей груди за долю секунды, стукнув великой поступью, для откатывания массивной туши назад, в живот дракона. Вместе с тем он достал топливный столб из хранилища, уже стоя на драконьем животе. По направлению к Виллу и прочим послышались крики, но сейчас он на них просто забил. Фиксатор выстрелил, а его крючки стабилизировали его положение на черном драконе. Вместе с тем он испустил покрывающую молнию. Почему он выбрал топливной столб? Ну как? Продемонстрировать полную его мощность в Райзен Гранд Каньоне он не смог. Так что теперь было самое время испытать его на полную катушку, проведя тест. Кол, облаченный в Азантиум, стал интенсивно вращаться изнутри, а сам топливный столб заполыхал нестерпимо красным. Если так продолжится, то 4-тонное орудие безжалостно оборвет жизнь дракона. Но как и пословица. Загнанная мышь сама кота кусает. Так и дракон был тем, с которым осторожность ослаблять было ни в коем случае нельзя. Ведь даже раненый, он все еще оставался драконом. Вместе с его ревом во все стороны прошел неистовый луч, взрыв которого представлял собой чистейшую магическую энергию. Вдобавок к этому, воспользовавшись моментом, чтобы усилить тело до пределов, как взрывную силу мускулов, фиксаторы, вонзенные в землю для укрепления топливного столба, были приподняты, и в то же время с помощью его мускулистых лап сдвинуты с места. Вместе с тем он за мгновение развернулся, дабы сбросить Хаджими с себя. «А?» Хаджими инстинктивно отступил. Тяжеленный столб, уже будучи на пике выстрела, был теперь направлен в небо, а ускоренный на максимум острие запустило заряд небесную высь. Прямой луч, вынуждающий зажмурить глаза, пронзил небеса. Хаджими же убедился в том, что дракон из последних сил пополз в сторону вилла. «На, Шия!» «Есть!» Топнув языком в ответ на этот просчет, Хаджими позвал Шию. Шия, поняв его намерение, прыгнула в небо, используя стену льда, издав крик. «Теперь ты ее точно не отбросишь!» В свободном падении, задействуя отдачу от взрыва оболочки, она понеслась на дракона, словно метеор. А обычный черный дракон давно бы от этого увернулся. Но дракон на последнем издыхании не обладал нужным для такого ресурсами. Уклониться от молота для него стало невозможным. Шия, державшая ультратяжелый дюрюкен в своем высоком положении, влила побольше магии, чтобы термоядерно увеличить его вес. Последующим движением она прямым попаданием жахнула по верхушке головы дракона, не промахиваясь ни на дюйм, и громоподобно клокоча. Голова дракона погрузилась в землю, а нижняя часть тела взлетела, так как полз он на лапах, будучи в середине рывка. После нескольких секунд тишины, тело грузно грохнулось на пол, заставив землю задрожать. Достав дюрюкен из головы дракона, Ши не могла унять внезапно появившееся изумление на лице. Понятное дело, хоть по голове вдарили таким ударом, и она заметно деформировалась, она не была полностью разрушена. Устрашающая стойкость. Хаджими подошел к черному дракону сзади. Хоть и выстреленный из топливного столба луч пронзил землю между ним и драконом, он знал, что развалившийся дракон еще не помер, ощущая его присутствие. Тогда-то он и вспомнил пословицу, высказанную Мото о расе рюджинов, про «пинать драконью задницу». Подняв кол, лежащий на земле посредством великой руки, он дотащил его до основания хвоста черного дракона. На этой ноте он принял позу молотометателя. В самом деле, ведь в его руке находился столб. И тут же топливной столб Хаджими сильным толчком вонзился в черную драконью... И в ту же секунду... Широко вытаращенными глазами дракон издал душераздирающий визг, пробуждаясь. По правде говоря, острие было вставлено лишь наполовину, и Хаджими пихал его глубже кулаком. Но как и ожидалось, даже Хаджими оторопел от внезапно поднявшегося вопля, исходившего, несомненно, от дракона, так что невольно опустил свой крепко сжатый кулак. «О, жопка, жопка этой!» Из-за драконьего горя, болезненного и несколько возбужденного, все выкрикнули: «Что за нафиг?» В полном обалдении уставившись на дракона, словно камнем придавленные. Видимо, назвать это обычным подчинением дракона язык все-таки не повернется.